У часовни было пусто. Да и кого в такую рань принесет, восьми нет. Кутя посидел чуток на гранитном оковалке, не весь как оказавшимся у часовни, кому он только понадобился, без полировки и формы никакой. А ведь кто-то пер приспособить куда-нибудь. Кутя полез за куревом, наткнулся на яблоки и подумал, что неплохо бы сейчас пивка. Он, покряхтывая, поднялся с холодного камня и двинулся к воротам. У трафаретной пригревалось на солнышке неистребленное псиное братье. Завидев Кутю, псы оживились. У них с Кутей был особый контакт. Перед Пасхой, когда кашкадавы из дезинфекции понаехали и проволочными петлями в момент всех повыловили, он вымолил у них двоих самых любимых — Блоху и Дранова. Бутылку отдал, у молчка выключил, и пятерку, что за яму получил. Все денное наработанное. С того раза месяц не прошел, а уж писья опять набежала. Откуда только? Опять посетители жалобы пишут, опять кашкадавы пригудят. Паразиты. Кутя зашел в трафаретную, порыскал глазами, сгреб в газету кильки и черствый хлеб. Кинул собакам, те завозились. Драный, конечно, к себе все стянуть норовит, ясное дело, посильнее других и попровористей. А сбоку так и не заролось. Это воробей с драным зимой пошутил, сам потом рассказывал. Глядит утром, трясет с пес у дверей в котельную. Воробей котел завел слегка и посадил кобеля внутрь, на колосники. Драный прям как прижился. Воробей дверку прикрыл и ногой держит, а сам в поддувале ворошит. Занялось котле покрепче, пес завозился, не нравится, воробей еще. Пес заорал и забился в дверку, пес орет о воробью хохотно, потом выпустил. Бедолага как припустил из котельной, дав снег, зашипел в снегу и потух. Теперь драный. Кутя слова тогда не сказал воробью, но от самогона воробьевского отказался. Правда, раз. Потом пил. Уж больно хорошо гнал воробей через уголь и с марганцовкой. Псы подлизывали пустой асфальт. Кутя отдыхал глазом на собачье. Чего, дармоглот, постричь вас, что ли, под полубокс? Чего-нибудь вам надо для красоты? Погодь-погодь. Он сунул руку за прислоненный к стене огромный треснувший кронштейн и вытянул оттуда охапку пожухлых венков. Венками торговали и в тупике перед входом на кладбище на проволочное кольцо прицепляются бумажные цветы и окунаются в расплавленный стеарин. Подсох? Готово. Милиция гоняла веночниц, но справиться не могла, все равно торговали. Воробей с Мишкой при случае обрывали старые венки с крестов, без лишних глаз старались заметить посетителей, пойдут в контору вонять, а у Петровича закон один. Жалуется? По делу, не по делу. Прокол. А раз прокол, месяц без халтуры. А не дай бог заметит, хитришь, халтуришь, в раз заявление твое подпишет. Это он с полгода как придумал, когда ему в тристе по мозгам за грязь на кладбище дали. Так что придумал? Велел всем написать заявление об увольнении по собственному желанию, с подписью, но без даты. Теперь, говорит, чуть что сам дату ставлю и вали с кладбища, на завод или там еще куда. Это ведь надо, что придумал. И на сенке хвастался. У меня, мол, на кладбище по струнке. Вот и старались венки обдирать потихоньку. Обдерут и в печь. Лучшей растопки не придумаешь. Кутя разобрал венки, разнял, выправил их, шагнул к псам. Драный, давай башку марафет наведу. Пес затряс головой. Стоять. Пес замер. Кутя примерил венок. Великоват. Снял, положил на камень и разрубил проволоку топором. Свел концы и закрутил. Стало поуже. Снова примерил. О, другое дело. Также обредил и блоху. Псы порычали, покрутили головами и ничего. Смирились. Мимо прошла Райка. Заметила разряженных псов. Прыснула. Раиса Сергеевна, парад, скажи. Влетит тебе от Петрович за этот парад. А я чего, в кабинет к ему поведу. Я на тухлянку сейчас. Соньку позабавлю, пивка даст. Как вышло-то, а? Кутя с умилением пялился на свою работу. Райка, да ты чего рано? Муж не греет. Заказы не оформила, Петрович вчера ругался. А ты уж подзалел, гляжу, Куть. Дур ты, Раис Сергеевна. Красоту навел животным, а ты подзалил. Не понимаешь ни хрена. Балерины, за мной. По ту сторону проспекта у железнодорожной линии много лет возвращала с того похмельного света спасительная тухлянка, стеклянная пивная с длинноногими круглыми тесно расставленными столами. Куть не пошел к подземному переходу. Переход для пешеходов бездельников, а у него дело поправиться внахлёстку к спиртяжке утренней и за работу. Захоронений сегодня мало, всего 5, зато мусора после праздника опять на его участке. Возить, не перевозить. Петрович последний раз сердито предупредил, всем мусор возить, халтурить только когда участок под метлу. Комиссия трест все мерещится, вот и петушится. И главное дело, сжечь запретил. Обычно-то как, кучу нагреб да подпалил, а недавно Куть не заметил, спохмел, да поджег мусор возле лебедя, памятника из белого мрамора, закоптил его напрочь, ни мылом, ни шкуркой не взялось. Родственники хай подняли, теперь сжечь нельзя, на свалку возить, а на свалку хрен проедешь, тележка по уши увязнет. Худого слова не говоря, по злобе ему Петрович такой участок назначил, за прогулы, и на том спасибо, не выгнал, молодой еще Петровича 30 нет, а человек. По головинке его Кути еще помнил, совсем пацаном Петрович был, а могилы колотил, что твой дятел, с Гаврилой не хуже воробья управлялся. Кутя брел, руки в карманы через проспект, не слыша машин. Бог даст, не раздавят. Тормоза только и визжат, да шиферня матерится одинаково. На том тротуаре Кутю спокойно ждал затянутый в белый ремень, солидный, на проспект сявку не поставят, лейтенант. «Гуляем?» — милиционер приложил руку к фуражке. «Документы». «Какие документы, мило? До пивка бы добраться!» Кутя махнул рукой в сторону заманчивой тухлянки. «А ты документы!» «Так, штраф будем платить. Или сразу, 120-е?» «Сезон разойдется, я тебе 100 штрафов заплачу. А сейчас на похмелку нет. Вот, думаю, может, ребят кого встречу. Угостят». «А маскарад зачем?» Милиционер ткнул пальцем в притихших возле Кути псов. «Животные, чего с них взять?» «Я не про животных. Гирляндов-то кто навесил? Ты?» «Спохмел, чего не учинишь, да и повеселее». «Повеселее», — милиционер фыркнул. «Ладно, иди, еще увижу в отделении, поговорим. И банты с них снять». «Ага, все путем сделаю. Чего выпилились? Собачье, лягавку захотели?» Кутя скомандовал, и компания двинулась дальше, к пиву. Соньку удалось уломать, 2 кружки дала, в кредит. Мало того, псам швырнула колбасных обрезков. Развеселилась баба. Кутя обтер ладонью рот, спустился с насыпи и прилег под кустиком. Кепку на глаза, собаки повозились малость и улеглись неподалеку, на солнышке. Кепка сползла, закрыла воздух. Кутя заворочился и проснулся. «Эй, мил человек!» — крикнул он путевому рабочему. «Время, скажи, будь любезен». «Полчетвертого». Кутя присвистнул. Собаки удивленно подняли головы. «Трудодень проспал, а все из-за вас, паразитов. Пивка им, пивка. Вот тебе и пивко». «Теперь уж и на службу поздно. Теперь только к воробью узнать, какой будет приговор». Кутя встряхнулся и с насыпи побежал под мост к станции. Возле кладбища остановился, отогнал камнями собак. Подходила электричка. В воробьевской комнате хлопотала Ирка, Валькина подруга. Стол был накрыт, в центре стоял графин с самогоном и буратино. «А воробей?» — Ирина выжидательно уставилась на Кутю. «Не шебушись», — заспешил тот. «Я с ним не ходил, на службе я был. Пивка выпил, вздремнул. Время-то которое? 5. Ну что ж, там разговор долгий, то все. 5-е, 10-е. Самогон слабни, плеснула бы пока. Валентин-то где? Ишь ты, плесни ему. Ирка отодвинула самогон на дальний угол стола. Валька встречать его пошла к автобусу. Кутя вздохнул. Выпить не обломится. И отсел на диван подальше от желтого графина. «Васька-то пишет, не знаешь?» — спросил он для разговора. «Пишет», — Ирка вздохнула. «Долго ему еще писать». «Да», — согласился Кутя. «Помилки ему не видать, от звонка до звонка. Воробья-то он все же почти до смерти достал. Хорошо, башка крепкая, другой бы в раз отчалил. А хоть бы и совсем его пришиб, сволочь, глухую!» Ирка выкрикнула и вся сжалась, косанула глазом на Кутю. «Не заложит?» «Да не жмись ты, меня это не касается». Кутя махнул рукой и добавил: «Налила бы, а?» Ирка поджала губы, но графин взяла, налила полстакан. «Ирк, а чего ты на нее такая злая? На воробья?» «А то, что Васька со мной расписаться хотел, заявление уже подали». Понимающе протянул Куть, тогда другой расклад. «Тогда, конечно». Он прошелся по комнате, подошел к детской кроватке, где в грязных мятых пеленках сидел сын воробья, Витя. Ребенок молча сосал ногу плюшевого слоника. Куть помахал пальцем перед ним. «Не обращает». «Чего?» «Не обращает, говорю. Я ему козу, а он и не смотрит». Ирка махнул рукой. Недоделанный он у них. И орать не орет, и глаза косые, недотыканный. Ирка ушла на кухню. «От сивухи, может?» Вслух подумал Кутя, оглянулся на дверь, мигом приложился к графину и сел на диван. «Васька-то пишет?» — спросил он и ковырнул мозоль. «Ты уж спрашивал, пишет мне. Еще бы он воробью писал. Сперва топором, а потом письма писать». «Знаешь, Куть», — Ирка присел рядом, — «только никому», — она доверительно погрозила пальцем, — «никому, слышь. Алешка ему 3 посылки отправил к Новому году, на день рождения и на майские недавно». «Ну, дают», — Кутя бросил мозоль. «Хлястались, как вражье заклятое, один другому чердак развалил». «Дают, братовья». А с другой стороны, Кутя пожал плечами и оглядел комнату в чистых обоях, шкаф с посудой, высокий холодильник. С другой стороны, Васька ему топором жизнь выправил. Что воробей до больницы знал? Водяру рукавом занюхивал, да эту Валентину свою поил. Ты дома у него была тогда? А я часто с бабой своей как поругаюсь и к нему. Кровать у него тогда стояла не такая, железная. Стол да 2 табуретки. А ты говоришь, без водки человеком стал, только что глухой. Может, и к лучшему. Психовать меньше будет. Чего же он не едет?